когда все общее. Итак, мы засучили рукава и строим истинный социализм в полном соответствии с догматами. Нет эксплуатации, нет рынка, а выпуск продукции у нас идет не ради наживы, обогащения и получения прибыли, не ради пробуждения частно-собственнических инстинктов, а исключительно для удовлетворения потребностей людей, то есть директивно, по плану. Вот только люди почему-то недовольны такой заботой партии о них. Социалистическая продукция либо паршивая, либо ее не хватает, либо и то, и другое сразу. Услуги в такой экономике тоже хреновые, поскольку те, кто эти услуги должны оказывать, вечно хамят потребителям, ничего от них не допросишься. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Цены же, понятное дело, в отсутствии рынка назначаются от балды чиновниками. Что при этом происходит с некогда живой тканью экономики, если ее лишить динамики в виде свободы ценообразования, то есть выключить рынок? А то же самое, что в организме, в котором остановлен метаболизм, то есть обмен веществ. Омертвление. Социальный организм может в этом случае даже шевелиться, создавая иллюзию живого. Фабрики работать, поезда ходить, станки крутиться, но это будет движение марионетки, которую искусственно дергают за ниточки из госплана. Вроде бы кукла движется, но она не живая. А если с деревянной марионеткой при этом ничего не произойдет, то с некогда живой экономикой или живой плотью нашего тела все будет гораздо печальнее. Она начнет гнить, разлагаться, разваливаться. Социалистическая экономика — это зомби. О вырождении социалистической продукции, как о частности, мы уже говорили. Поднимемся теперь чуть повыше и посмотрим на разложение всего хозяйства целиком. Но сначала ответим несгибаемым, как рельс, марксистам на их возможные возражения. А верующие в марксизм часто возражают против неэффективности планового хозяйства таким замысловатым образом. Вы утверждаете, что социализм не жизнеспособен. Он вон, в России, 70 лет просуществовал. Ответим. Существовал, пока его поддерживал капитализм. Социализм может существовать только за счет капитализма, потому что социализм — это история про распределение, а капитализм — история про производство. Пока кто-то производит то, что можно распределять, социализм существует. Но плохо. Советскому социализму изнутри помогал существовать черный рынок товаров и услуг, а снаружи — страны капитализма. Кто строил заводы и фабрики молодому социалистическому государству по имени СССР? Американцы и немцы. Вся так называемая сталинская индустрия была либо создана иностранцами, либо представляла собой остатки царской, то есть капиталистической промышленности. Чем же расплачивался социализм за то, что капиталисты строили у него индустрию? Царским золотом, природными ресурсами в виде леса, а также зерном, который отбирали у закрепощенных крестьян. И последний факт, весьма показателен, между прочим. Когда-то юный, только зарождавшийся в недрах феодального общества русский капитализм середины XIX века освободил крепостных крестьян из крепостного рабства. Ему нужны были рабочие в городах. А вот пришедшее на смену юному капитализму и задушившее его экспериментальное общество социализма вынуждено было вновь закрепощать крестьян, превратив их, по сути, в рабов, работающих за бесплатно, или, как тогда говорили, за палочки. Отнятое у крестьян зерно, которое те отдавали государству, ничего не получая взамен, кроме марксистских проповедей, шло за границу в обмен на капиталистические станки. Иными словами, социализм, объявляя себя передовым и свободным общественным строем, на деле пошел не по пути прогресса, а по пути регресса, архаизации и несвободы, проваливаясь обратно к феодализму, только затрапированному кумачевыми тряпками. Пока можно было эксплуатировать безропотную крестьянскую массу, запрещая ей без разрешения покидать деревню и отнимая весь произведенный на колхозных полях урожай, социализм еще кое-как существовал на принудительном труде сельских рабов. Но ведь и в городах кто-то должен был жить, чтобы корячиться на фабриках, которые построили в СССР капиталисты. Поэтому часть крестьян, партийная номенклатура, отпускала в города, где они в конце концов также были закрепощены и приписаны к своим заводам, фабрикам, без права на увольнение, как при Петре I фабричные крепостные. Причем выходные дни также были отменены, а рабочий день увеличен на час. Еще долгих 11 лет после войны фабричные рабочие социализма были прикреплены к фабрикам. Интенсивный переток советских крепостных из села в города продолжался вплоть до 60-х годов. И вот когда число жителей городов сравнялось с числом жителей деревни, система начала трещать и рушиться. Потому что крайне неэффективное сельское хозяйство социализма, неэффективное потому что без всякой заинтересованности в личном труде, с низкой производительностью труда, уже не могло обеспечить едой выросшее городское население. И потому именно в 60-е годы на улицах городов появились угрюмые хлебные очереди, в которых люди занимали место с ночи, а руководитель страны, главный коммунист Хрущев, недоумевал. Как же так? На карте Голландию пальцем закрыть можно, и мы вынуждены у них покупать сливочное масло. А у нас территория, равная 1/6 части всей земной суши, и мы не можем себя прокормить. Спас, как всегда, капитализм. Социалистический Советский Союз начал закупать зерно в капиталистических странах. Это при том, что капиталистическая царская Россия зерно не просто вывозила, а была одним из основных экспортеров зерна в мире. Что же социализм предлагал капиталистам в обмен на зерно, учитывая, что практически вся промышленная продукция СССР была вырожденной, то есть либо бракованной, либо устаревшей, либо отвратительного качества? То, что не нужно было делать социалистическими руками, сделанную самой природой нефть. Находка на территории СССР больших нефтяных месторождений оттянула крах социализма, позволив ему просуществовать лишних 20 лет. Нефть продавали за рубеж и покупали у капиталистов станки, хлеб, передовые технологии, сапоги, мебель, колбасу. Новые станки и оборудование приходилось покупать у капиталистов постоянно, потому что социализм все время отставал технологически, так как был обществом антиинновационным, то есть плановым, то есть закосневшим, ведь запланировать изобретение и открытие нельзя. Едва проведя при диктаторе Сталине более-менее современную на тот момент индустриализацию на крови и голоде, уже вскоре СССР вновь обнаружил себя отставшим технологически, и уже при следующем правителе страну украсили лозунги «Догоним и перегоним Америку». Вернувшиеся из служебных командировок советские люди горько шутили: «Мы думали, что отстали от капитализма на 20 лет, а оказалось навсегда». Но самое смешное то, что сегодня от верующих в марксизм можно услышать следующую фразу: «Социалистическое хозяйство гораздо эффективнее капиталистического». Фраза, конечно, поразительна, учитывая, что во всех странах этот эффективный социализм проиграл капитализму и растаял, как лед на солнце. Однако что же социалисты имеют в виду, когда говорят такое безо всякого стыда? А вот что. Помните, мы говорили, что капитализм — это живая и быстро реагирующая система, которая легко расстается с отдельными своими клетками в виде неэффективных работников и предприятий и прирастает эффективными, передовыми, что позволяет ей быстро подстраиваться под меняющиеся обстоятельства, огибая препятствия, как ветка огибает стальную изгородь. Например, изобрели какую-то новую штуку, и один из капиталистов почел, что здесь можно деньжат срубить немалых, рискнул, вложился, выкинул на рынок новый образец. И товар пошел. Человек неплохо на этом наварился. Увидев его успех, в ту же область кинулись другие предприниматели и быстро насытили рынок. Или вот еще пример. Мы рассматривали случай, когда вдруг поменялась мода и резко вырос спрос, допустим, на застежки молнии. При социализме застежки взять просто негде, так как их не было в планах производства. И нужно запускать через Госплан огромную процедуру по перепланированию всех товарных потоков, разворачивать огромную медленную машину, состыковывая все планы единого хозяйственного монолита. А при капитализме ничего этого не надо. Нет никакого монолита. Внизу, на местах, всегда найдутся юркие, как мыши, и независимые предприниматели, которые с радостью удовлетворят выросший спрос. Где же они возьмут для этого материал и энергию, новую рабочую силу и транспорт? А на рынке? Рынок — это огромный подвижный океан, в котором постоянно предлагается что-то на продажу, перетекают потоками товары и финансы, а спрос регулируется ценовым предложением. При этом живость без дефицитности достигается тем, что у капиталистов всегда есть резервы по мощности и материалам, а на рынке всегда существуют незанятые люди в виде так называемой резервной армии труда, то есть, попросту говоря, безработные. Вот именно эти материальные и человеческие резервы социалисты как раз и называют нерациональным использованием ресурсов. Мол, у нас, социалистов, все тютелька в тютельку предусмотрено, распланировано, подогнано, никакие лишние природные ресурсы не тратятся, а у проклятых капиталистов производится и добывается больше, чем потребно людям. В результате чего происходят периодические кризисы перепроизводства, пустая растрата ресурсов, лишнюю продукцию приходится уничтожать, природа гибнет, караул. И это одна из самых грандиозных фраз марксистов. Уж насколько неэкономично, можно даже сказать, преступно затратно работает социалистическое хозяйство, мы сейчас с вами убедимся на выворачивающих душу примерах, от которых слезы безостановочно льются из глаз и буквально тошнит от возмущения. Все приведенные ниже факты, взятые из советских газет и опубликованных воспоминаний советских граждан, прекрасно иллюстрируют экономику социализма. Итак, мы с вами садимся на машину времени, переносимся в не столь уж далекое прошлое и широко шагаем по стране победивших трудящих. Победили они греховную эксплуатацию капиталистов и отныне безгрешно эксплуатируются одним единственным монопольным работодателем – государством, под мудрым руководством партократии, естественно. Идем мы по просторам да грязным лужам, по щербатому асфальту, и душа у нас поет. Широка страна моя родная. Много в ней того и сего. Вот, например, идет стройка. И на ней творится что-то невообразимое. Шум стоит над площадкой невероятный, потому что в холостую, круглосуточно, работают все электромеханизмы, какие только можно включить. Гудят насосы, ревут компрессоры, жужжат подъемники, гоняя пустую грузовую площадку туда-сюда днем и ночью. Зачем? Почему? Да потому что работы нет. Цемент опять не подвезли. А строительному тресту надо выполнить квартальный план по использованию электроэнергии. Вот ее и пережигают впустую. И вдруг на стройку приходит проверяющий из Мосэнерго, организации, которая поставляет стройке электроэнергию. Начальник стройки смущен. Он думает, что ему сейчас устроят нагоняй за безумную трату народной энергии впустую. Однако представитель энерготреста прибыл с другой целью. У них горит план по отпуску электроэнергии потребителям, и он пришел попросить строителей как-то увеличить расход. Вдвоем сели и придумали, нашли резервы. Включили на стройки все мощные прожектора и мелкие лампы на круглосуточную работу. И днем, и ночью свет жгли. Еще пример. Шоферы автобазы недорасходовали солярку, то есть дизельное топливо. По плану должны были, но не дожгли. А план — закон. За его невыполнение накажут, ибо ты срываешь важнейшую народохозяйственную задачу. На планах вся плановая экономика держится. Вы что, хотите социализм разрушить? Может, вы и в марксизм не верите? А не враг ли вы народа? И вот чтобы выполнить план по освоению фондов, шофера просто выливают неиспользованное топливо целыми баками и канистрами в канавы. А если не вылить, то честно сказать, что вы в этом квартале недорасходовали топливо. Нельзя. Тогда вам на следующий квартал срежут фонды, то есть запланируют для вас меньше топлива, и вам может его просто не хватить, чтобы выполнить в следующем квартале план по перевозкам. С кого тогда спросят? С вас и спросят. Премии лишат за невыполнение плана, выговор занесут в личное дело по партийной линии. Харьковский завод. Туда приходят огромные болванки весом по 200 кг. Из них делают детали весом в 30 кг. А остальной металл уходит в стружку. Почему? Потому что в себестоимость готового продукта входит стоимость тяжелой болванки. И если заказывать болванки подешевле и поменьше, не выполнишь план по реализации, исчисляемый в рублях. И такое происходит по всей стране. О чем с тревогой писала главная газета коммунистов «Правда», отмечая, что для изготовления двигателей металлурги нередко поставляют болванки, при механической обработке которых 90% ценного сплава идет в стружку. Еще пример. На машиностроительный завод имени Воровского приходит шасси грузового автомобиля ЗИЛ-130. Они укомплектованы бамперами, комплектом ручных тормозов, кронштейнами для запасного колеса. Все новенькое, свежепокрашенное. И все это новенькое шасси снимается и отправляется в металлолом, потому что заводу имени Воровского требуется голое шасси. Отчего же тогда не сэкономить ресурсы, заказав у ЗИЛа шасси без дополнительного оборудования. От того, что у обоих заводов план, и чем выше себестоимость комплектующих, тем легче выполнить план в рублях. То есть, чем больше ненужных затрат, тем лучше. Поэтому социалистическую экономику еще по-другому называли затратной. Почему металлургическому заводу невыгодно было выпускать облегченные экономические стальные профили? Потому что у него план в тоннах. По всей советской стране в казенных учреждениях горели лампы дневного света в виде длинных газоразрядных трубок. Они все время мерцали и трещали. Потому что в СССР было два типа пусковых дросселей для этих ламп. Хорошие и плохие. Хорошие делали в белорусском городке Лида, плохие в Тернополе. Вот именно тернопольские дроссели в лампах скверно работали, трещали и гудели. Белорусские же работали надежно и бесшумно. Кроме того, они имели втрое меньшую трудоемкость и вдвое меньшую материалоемкость, то есть были прогрессивнее и дешевле. Но именно выпуск плохих тернопольских дросселей было запланировано резко нарастить. Почему? Мы уже догадываемся. Потому что с ними план выполнить проще, а не затратнее. Неудивительно. Социалисты хотели построить такую экономику, которая бы работала не на прибыль для капиталистов, ибо очень завидно, когда кто-то наживается, а просто в целях производства продукции для населения. Для этого получать прибыль запретили, то есть убрали денежный интерес и ввели вместо него в качестве двигателя экономики план по производству. И производство начало работать не для прибыли и не для людей, а для плана. Вот чудесный пример работы для плана. Не хотели в СССР люди покупать неприятные пластмассовые рубашки из нейлона. Они были не ходовым товаром, забивали склады. Люди гонялись за дефицитными, хлопчатобумажными рубашками, которых вечно не хватало. А виноват в этом был план. Поскольку себестоимость ХБ-рубашки в производстве была 6 рублей, а нейлоновой – 15 рублей. Директор ленинградской швейной фабрики «Рассвет» признавался, что если его фабрика перейдет на выпуск рубашек, пользующихся спросом у населения, она недовыполнит годовой план на 16 миллионов рублей. Плановая экономика принципиально затратна и античеловечна. Если капиталист стремится сократить расходы на производство, то социалист их специально наращивает, потому что расточительность выгодна для плана. Больше и дороже произвел – молодец. Передовик социалистического производства. Капиталист производит для людей, а социалист – для галочки. Социалистический завод мог для плана производить продукцию, которая вообще никому не была нужна. Именно так и делал один из заводов Министерства электротехнической промышленности. Он, помимо прочего, выпускал еще в невероятных количествах выпрямители, которые просто некуда было девать. Впустую тратилась энергия. Тратились материалы, рабочее время, зато завод перевыполнял план по производству. Но у этого завода был еще и план по реализации готовой продукции. Его-то как выполнить, если продукция никому не нужна? А очень просто. Потребителям выпрямители навязывались в нагрузку вместе с дефицитными двигателями. То есть, если не возьмешь выпрямители, вообще ничего не отгрузим. Приходилось брать. Потребители эти выпрямители какое-то время хранили на складах, а потом списывали в утиль, так ни разу не использовав. Еще пример для вашего удовольствия, мне не жалко. Тут я уже не буду своими словами социалистическую прессу пересказывать, а просто цитату приведу из литературной газеты от 3 августа далекого 1977 года. На Челябинском кузнечно-прессовом заводе сконструировали диск автомобильного колеса, который легче, прочнее и дешевле прежнего. Завод стал выпускать новые диски и лишился 3,6 миллиона рублей прибыли. Снизились его поощрительные фонды. Самое же поразительное, что пострадал и автомобильный завод, который получил эти диски. Снизилась стоимость автомобиля и, следовательно, оказалась под угрозой выполнения автозаводом плана в рублях. Вот такой он экономный и ресурсосберегающий, этот социализм, прямо завидки берут. Продолжим наши экскурсии по этой удивительной стране, СССР, где пытались построить социализм, самое экономичное в смысле сбережения природных ресурсов общества, а в результате построили самое бездарно расточительное, погрузившее его жителей в унизительную нищету и километровые очереди за туалетной бумагой. Едем теперь в город Мелитополь. Тут завод «Бетмаш» выпускал никому не нужные пылесосы «Вихрь». Покупатели в магазинах их не брали в силу отвратительного качества, но завод исправно продолжал эти пылесосы выпускать. В результате газета «Известия» сообщала, что к 1976 году на торговых складах по всей стране скопился двухгодичный запас этих чудо-аппаратов. А вот противоположный пример – внедрение передовых разработок в плановое хозяйство. Однажды инженеры ленинградского завода «Электрокерамика» разработали усовершенствованные электрические разрядники. Они были легче и дешевле в производстве, чем прежние. Но, естественно, в производство новое изделие не попало, как раз по указанным причинам. Оно дешевое, и материалов мало для него надо, посему план на нем выполнить сложно. Как видите, плановая экономика не только затратна, но и отторгает все новое. Всякую ненужную дрянь выпускать она готова, как видите, а хорошие вещи нет, поскольку по природе своей застойна. Именно из-за этого поздний умирающий социализм и назвали эпохой застоя. Вы можете возразить, но это, наверное, просто плохо все было спланировано. Зачем вообще нужен какой-то дурацкий план в безналичных рублях, если рубли эти все равно фиктивные, на них ничего не купишь, поскольку нет рынка? И зачем нужен был нелепый план по тратам топлива и электроэнергии? Завидую вашей находчивости. Вас бы в госплан. Но там уже своих умников полно, с диссертациями. Вы такой умный не первый. Социалистические экономисты планировать пытались по-разному, и так, и сяк, и ничего не получалось. Вот был, например, план по фондоотдаче. Знаете, что это такое? Если разделить цену всей заводской продукции на стоимость основных фондов, то есть станков и оборудования, получится как раз показатель фонда отдачи. Например, сделал завод за месяц продукции на 100 рублей, и у него старенькое оборудование с остаточной ценой в 1000 рублей. Показатель равен 1 к 10. Он характеризует, насколько хорошо используются основные фонды завода, то есть оборудование. Чем выше, тем лучше. Представляете, вся продукция стоит как 1/10 часть завода. Неплохо. Но представим себе, что директор завода решил установить новые станки, более прогрессивные, за 1 000 000 рублей. Что произойдет? Продукция станет качественной, но продукции-то он сделает на прежние 100 рублей. А вот за счет новых дорогих станков сумма в знаменателе сразу вырастет, а коэффициент фонда отдачи упадет. Его сразу спросят, а почему это у вас такой низкий коэффициент, товарищ директор? Плохо вы используете основные фонды. У других предприятий вон коэффициент высокий какой. А почему у других высокий? Да потому что оборудование у них старое, изношенное, гонит брак. Зато числитель, поделенный на знаменатель, дает красивую цифру для отчетности. Чего только не придумывали советские экономисты, чтобы спасти плановое хозяйство. У нас получилась затратная экономика, потому что существует план по затратам. Глупо говорить и мерить план в безналичных рублях, потому что будут закупать 200-килограммовые болванки и точить из них 30-килограммовые детали? Ладно, давайте тогда будем учитывать не отвлеченные показатели, а конкретную работу. Например, завершенные этапы строительства. Вот вырыли рабочий котлован для здания, его и мы зачтем. Попробовали. Думаете, лучше стало? Строители ведь тоже не дураки. Как только ввели эту систему, они начали делать только самые дорогостоящие этапы работ. Котлован вырыть, бетонные блоки смонтировать на начальном цикле строительства. А всякую мелочевку, с которой возьми много, полы залить, провода протянуть, оставляли на будущее, на потом. И в результате случился так называемый долгострой. Всю страну покрыли сотни тысяч начатых и заброшенных объектов. Фундаменты, стены, без крыши. Тут же пара примеров с цифрами. За время 9-й пятилетки Трест Татспецмонтаж построил 93 силосных башни. Из них в строй удалось запустить, ну, угадаете, сколько? 7 штук. Одесская область, конец 70-х, эпоха так называемого развитого социализма. Из 192 промышленных строек 134 стройки остались незавершенными. Причем развал страны шел в этом смысле строго по нарастающей. Если в 1965 году незавершенка составляла 69%, в 1975 году 75%, а уже в следующем, 1976, 80%. Раз так, придумали план сдачи готовых объектов. И что вышло? опять ничего хорошего. Строительный трест, который должен построить 100 домов, теперь расписывал годовой план по кварталам. Первый квартал — 10 объектов, второй — 10 объектов, третий — 10 объектов, четвертый — 70 объектов. Ясно, что четвертый план будет сорван. Но как рассуждал трест? Если уж нас загнали в угол, если уж суждено сорвать план, сделаем это один раз в году. Тогда останемся без премии только один раз, а не четыре. В социалистическом СССР из-за плановой экономики была крайне низкая производительность труда, сильно отстававшая от развитых стран. Решили ее поднять. Как? Придумали план по росту производительности труда. Но как подсчитать производительность, например, в том же строительстве? Очень просто. Разделить стоимость возведенного объекта на число людей, его строивших. 10 человек объект за 1 000 000 рублей построили. Высокая производительность. Каждый человек на 100 тысяч рублей наработал. А если 100 человек этот дом построили, низкая тогда производительность, по 10 тысяч рублей каждый произвел. При капитализме, чтобы поднять производительность, просто сокращают лишних, ненужных людей, потому что там существует экономика. А в социалистических странах, где вместо экономики справедливость, работников не сокращают, это же негуманно. Там просто увеличивают стоимость здания. Для этого берут более дорогие материалы. Мрамор вместо плитки, кирпича побольше, металл потолще. И снова получается затратная экономика. Сплошной перерасход материалов без всякой практической нужды. Только ради бумажных показателей в отчетах. Знаете, с чем можно сравнить социализм и капитализм? Со спортивными соревнованиями по стрельбе, например. При капитализме есть конкуренция между спортсменами. Кто точнее всего отстрелялся в мишень, тот и выиграл. Все просто. При социализме конкуренция исключена из догматических соображений. Там плановое, а не конкурентное хозяйствование. Поэтому никаких мишеней нет. Спортсмены палят в воздух просто так, а их успешность оценивают по косвенным признакам. Как красиво они вскидывают винтовку, насколько плавно нажимают курок, правильно ли отчитываются, вовремя ли сдают стреляные гильзы. Результат никого не интересует. У кого лучше показатели по отчетности, тот и победил в социалистическом соревновании. На этом закончим социалистической промышленностью и перейдем к социалистическому сельскому хозяйству. Там ситуация была еще хуже. Недаром сельское хозяйство при социализме называли черной дырой, куда безвозвратно и безрезультатно проваливались немыслимые средства. Безрезультатно, потому что социализмом была сломана основа всякой человеческой деятельности. Личная заинтересованность в результатах труда, особенно важная именно в сельском хозяйстве. Крестьянам, объединенным в так называемые колхозы, было совершенно наплевать, будет урожай или не будет, соберут они его или не соберут, сохранят или не сохранят. Их благополучие от этого никак не зависело. Они сидели сначала на трудоднях, а потом на зарплате. Печальное зрелище представляло собой сельское хозяйство в советской стране. Спившиеся от тупой безнадеги грязные колхозники в сапогах и телогрейках, мычащие в холодном и сыром бетоном коровнике тощие, недойные коровы, обосранные, дающие столько молока, сколько коза, оставленные в полях урожай, собранный наполовину, сыплющиеся через щели в дырявых вагонах зерно и килотонны фруктов и овощей, гниющие на складах и овощебазах по всей стране. Поэтому по приказу правящих партийных функционеров научным и учебным институтам приходилось снимать с работы ученых, инженеров и студентов и отправлять их либо на картошку, то есть в колхоз убирать урожай, либо на базу, отделять еще не до конца сгнившие кочаны и картофельные клубни от тех, которые уже превратились в нестерпимо воняющую слизь. Вот как вспоминает об этом один из очевидцев, бывший советский инженер Игорь Ефимов. Теплый апрельский денек. Мы входим в ворота большого московского овощехранилища, расположенного где-то за Беговой улицей. С утра всем сотрудникам института выдали резиновые сапоги, и с первых же минут работы мы понимаем, насколько они здесь необходимы. Ноги просто тонут в гнилом картофельном месиве. Мы работаем в безнадежном бункере. Отсюда уже ничего спасти не удастся. Нужно просто выгрести прогнивший картофель и освободить место для нового урожая. Рядом, говорят, положение чуть получше. Там отобрали несколько ящиков для магазинов. Картошка мелкая, с гнильцой, но и за ней будет очередь. Советские чиновники исправно вносили в статистику сведения о рекордных небывалых урожаях, и до сих пор еще любители планового хозяйства, верующие в марксизм, любят приводить цифры тех самых рекордных советских урожаев, не подозревая, что выросли они только на бумаге, то есть в отчетности, и представляют собой обычные, как тогда говорили, приписки, а попросту говоря, вранье. При этом до половины выросшего урожая оставалось в полях. Его не могли собрать, а почти половину того, что собирали, не могли сохранить. Поэтому магазины были полны наполовину сгнившими овощами, и грубые толстые хамоватые продавщицы не давали посетителям отобрать хорошую картошку или морковь, насыпая толстыми пальцами в кульки еще не сгнившую вместе с гнилой. А на тех редких смельчаков, кто осмеливался возмущаться, орали, брызгая слюной. «Ишь, какой умный выискался! А гнилье я кому продам, если ты всю хорошую возьмешь?» А что поделать? Продавщице нужно было выполнять план. Советская пресса постоянно описывала десятки случаев того, как бездарно растрачиваются ресурсы. Из Одесской области в Москву соленые огурцы отправили в гнилых почках. Рассол вытек, огурцы испортились. Работники ростовской оптово-плодовочной базы грузили капусту, наполняя вагон под самую крышу. В пути, как того и надо было ожидать, нижний слой оказался раздавлен, а верхний сгнил. Следующую партию грузили по правилам, на высоту 1,3 метра. Но в вагоны, в которых до этого, перевозили минеральное удобрение. Так что вся капуста оказалась испорченной. Директор завода, отправлявший зимой минеральную воду в неутепленных вагонах, так что заказчик получал одни осколки замерзших и взорвавшихся бутылок, не имеет даже выговора. 128 вагонов картошки выслали из Костромы в Астрахань за 1800 километров. Они простояли после долгого пути на запасных путях еще 15 суток, после чего оказались заполненные одной гнилью. Или вот чудесный случай, прекрасно иллюстрирующий чудовищную неразбериху, царившую в плановой, казалось бы, экономике. Из Прикаспийских степей, где на беду случился большой урожай капусты, отправили в Смоленскую область вагоны с кочанами. А там и своей капусты полно, поэтому из Смоленска летит на юг телеграмма. Капусту не заказывали. Просим срочно распорядиться грузом. В ответ тишина, и потому в Смоленской области начинают кормить этой капустой скот. В то время как на Урале в магазинах народ стоит в очередях за гнилой капустой прошлогоднего урожая. Одно из самых страшных бед для сельских жителей и местного начальства был большой урожай. Ведь хозяйство-то плановое, а высокий урожай — вещь принципиально случайностная. Как его запланируешь? Оно он взяло, да уродилось на беду. Где теперь под это все взять вагоны, ящики, склады, производственные мощности для переработки? Это при ужасном несправедливом капитализме всегда есть расточительный резерв, а при счастливом, справедливом социализме все очень экономно по отношению к богатствам планеты. Все тютелька в тютельку рассчитано, как видите. И вот мы видим, как раскинулся под южным солнцем прекрасный яблочный сад. Яблок в колхозе уродилось. Ужас сколько. Они падают с деревьев, гниют на земле, и их никто не убирает. Потому что под них не запланировано вагонов. Потому что все ближайшие перерабатывающие заводы забиты под завязку. Потому что нет ящиков, которые собирать эти яблоки. Нет грузовиков для них. Нет солярки. Яблоки так и сгниют. Жители отдаленных уголков страны их не увидят, а колхозники получат премию за то, что на бумаге отчитались о рекордном урожае. Вот как писала об этом литературная газета. «В одной моей бригаде, жалуется бригадир колхоза имени Мичурина, герой социалистического труда, в прошлом году пропало свыше 1000 тонн овощей. 70 тонн сладкого перца, гагашары, так и сгнили в кучах на поле. Никто не хотел принимать их». В Слободейском районе положение лучше, чем в других. Там сильнее перерабатывающая промышленность, поэтому гибнет на полях всего лишь 20% урожая, то есть 40 тысяч тонн. Что же в остальных? Консервные заводы не имеют никаких резервов мощности, так что стоит в период уборки выйти из строя хотя бы одной линии, и все улицы Тирасполя оказываются забиты грузовиками, истекающими томатным соком. Тем не менее, колхозников заставляют, как и всюду, бороться за повышение урожайности. Газеты пишут о замечательных починах. Добиться урожая 700 центнеров помидоров с гектара, 135 центнеров фруктов. Тут же, рядом с кучами гниющих на поле плодов и овощей, устраиваются собрания по принятию социалистических обязательств. Собрать на будущий год еще больше. Сейчас вся Молдавия производит около 800 тысяч тонн овощей, и эту цифру собираются удвоить. Вот они, будни социализма. Вот она, социалистическая экономия природных ресурсов. Вот она, ежедневная трагедия планового хозяйства. Та же газета описала случай, когда один из председателей колхоза, будучи не в силах выносить этот кошмар, решился на преступление. Купил тарную дощечку на колхозные деньги у жулика-снабженца. Из дощечки наготовили ящиков, урожай спасли, но дело раскрылось, и председатель попал за решетку. Тут необходимы пояснения. Кто такой жулик-снабженец? Это человек, работающий на каком-то государственном предприятии, у которого есть тарная доска. Скорее всего, она никому не нужна и просто гниет у него на складе или под забором, например, потому что куплена вместе с чем-то, нужным в нагрузку. Или завезена для каких-то дел по плану, но не пригодилась, потому что социалистические планы вилами по воде писаны, и пишутся они не для того, чтобы их выполняли, а для того, чтобы отчитывались за их выполнение. К действительности эти планы имеют самое отдаленное касательство. В общем, снабженец списал тарную доску, то есть написал акт о том, что ненужная доска подлежит уничтожению, и должен был ее уничтожить. Но не уничтожил, а отправил в колхоз. За это председатель дал ему денег. В колхозе из дощечки сколотили ящики и собрали в них урожай. Вот это, с точки зрения социалистической догматики, и есть преступление, за которое и снабженец, и председатель получили несколько лет тюрьмы. Председатель за то, что колхозные деньги истратил не по назначению, не по плану, а снабженец за личное обогащение. Личное обогащение или пробуждение в себе частнособственнических инстинктов есть одно из самых величайших преступлений в обществе, построенном по марксистским канонам. Автор этой аудиокниги иногда с горечью слышит от малоумных людей, что капиталистическое общество порочно, ибо основано на получении прибыли, на обогащении, поэтому развращает. И что человечеству нужно строить новое светлое общество будущего, основанное на каких-то других принципах и приоритетах, например, на общественном интересе. Чтобы люди не за личной выгодой гнались, а работали на общее благо. Бла-бла-бла. Да чтоб вы сдохли с вашим общим благом, потому что такое общество у нас уже было. Общество, основанное на других приоритетах, не на прибыли, не на личном интересе. Общество без хозяина, в котором ничего никому не надо, пропади, но все пропадом. И оно развращало человека так, как ни одно капиталистическое. Поэтому мы продолжаем рассказ об этом расчудесном обществе. Хотя пусть оно само себе расскажет тревожными репортажами своих газет. Министерство путей сообщения СССР выполняет план подачи вагонов лесозаготовительным хозяйством не более чем на 50%. Древесина, так нужная во всех районах страны, лежит на складах, портится, превращается в дрова. Что толку из того, что тысячи людей рубят ангарский и енисейский лес? Сплавляют, выгружают на берег, если он здесь годами гниет. Территория складов на лесоперевалочных базах загружена нескончаемыми рядами штабелей из посеревших от времени бревен. В европейской части страны положение не лучше, чем в Сибири. Западнее Урала значительная часть древесины, лиственные породы, дорогое фанерное и лыжное сырье. Долго хранить ее нельзя. Пролежав год-другой, березовые кряжи трескаются, украшаются плесенью и грибками. В погрузочных пунктах Союза скопилось свыше 20 миллионов кубометров лесоматериалов, и в то же время Министерство лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР в первом полугодии заплатили десятки миллионов рублей штрафов за то, что не поставили потребителям древесину. Правда. 15.08.1977. Заводы-изготовители, понимая важность Экибастузского комплекса, шлют сюда все необходимое по графику. Десятки тонн ценного оборудования уже прибыли на электростанцию. Его сваливают из вагонов у железнодорожной насыпи. Правда, 2.07.1977. В Карельской ССР Ругозерским леспромхозом в 1967 году было закуплено дорогостоящее оборудование, которое не использовалось до 1973 года, а затем было списано в металлолом, как пришедшее в негодность. Известия. 30.05.1976. В Донбассе на задворках нефтеперерабатывающего завода в городе Лисичанске ржавеет под открытым небом неустановленных агрегатов на 24 миллиона рублей. «Комсомольская правда». 21.10.1977. Зимуют под брянским небом ящики с мини-фабрикой химчистки «Специма», изготовленной в ГДР. При этом трех ящиков стоимостью 8 тысяч валютных рублей уже не достает. «Литературная газета». 15.01.1975. Из-за недостатка складских помещений в стране гибнет 1/5 всей производимой бумаги. «Киножурнал». «Фитиль». Почему? Почему такое происходит? Почему капуста, которую никто в Смоленске не заказывал, едет туда из Ленкорани и гниет по пути? И при этом для вывоза нужной всем древесины нет вагонов. Ведь они положены по плану. А для перевозки капусты, которую никто в Смоленске не заказывал, вагоны не запланированы. Откуда же они берутся? Что за бардак? Вот именно. Бардак. Или, если использовать синоним, бесхозяйственность. Чем больше плана, то есть регламентации, тем больше бардака. Никто не отвечает за конечный результат – стрельбу по мишени. Никто не отвечает своим карманам за то, чтобы потребитель был доволен. А у конечного потребителя нет никаких рычагов воздействия на всю эту разболтанную, разваливающуюся машину социалистического хозяйства. При капитализме они есть, это деньги. Там потребитель голосует за товар своим кошельком. Вот такая вот экономическая демократия. А при социализме – плановая диктатура. Здесь успешность труда оценивается по количеству пролитого пота и правильности заполнения бумаг, а потребитель от производства оторван напрочь. И всем на него плевать. Сидит он без туалетной бумаги, задницу коммунистической газетой «Правда» вытирает, ну и черт с ним. Теперь откроем секрет про вагоны. Откуда берутся лишние и почему необходимых не хватает? У железнодорожников свой план, и он исчисляется в тонны километрах. Чем больше и дальше отвез, тем лучше для плана. Целесообразность перевозки и сохранность груза при этом не важны. Важна деятельность, а не результат. Пример. Лебединский горно-обогатительный комбинат. Здесь производят рудные окатыши, которые потом везут на Череповецкий металлургический комбинат, везут в дырявых вагонах, из которых эти самые маленькие рудные окатыши текут словно зерно из вагонов, перевозящих зерно. Поэтому все пути в стране — в зерне и маленьких круглых окатышах, а также во всем том, что может утечь через щелястые товарные вагоны. Вот что по этому поводу пишет газета «Известия» от 20 июня 1976 года. Рудные окатыши — груз дорогостоящий, а течет в щели словно вода. За 4 месяца только по дороге на Череповецкий металлургический комбинат потеряно 3600 тонн окатышей. Почему течет? Почему никто не заделывает щели в вагонах? Странные вопросы. А кому и зачем заделывать? Это же не мое. Это же ничье. Общее. А работать на заделке щелей нужно кому-то конкретно. И каждый конкретный человек рассуждает. Раз вагоны не мои, раз они общественные, пусть общество и работает на заделке щелей. Я-то тут при чем? Мое дело грузить. А железная дорога им вторит. Пусть счастливы будут, что им вообще хоть какие-то вагоны поставили для перевозки. Потому что при плановом хозяйстве, когда все до винтика рассчитано, вагонов вечно не хватает. Они в таком же дефиците, как и все прочее. Но кроме, конечно, того неходового товара, который фабрики лепят не для людей, а для плана и на склад. Вот там в дефиците складские площади. Кстати, о дефиците вагонов. Главная коммунистическая газета «Правда» рассказывает, за первую половину 1977 года заводы Башкирии только под светлые нефтепродукты недополучили 11 160 цистерн. По этой причине народное хозяйство в период уборочных работ лишилось сотен тысяч тонн топлива. И еще одна чудесная цитата, рассказывающий о том, как железнодорожники для выполнения своего плана нарочно портят чужую продукцию. Нельзя лить бензин в цистерны из-под мазута. Но нельзя такое только у капиталистов, а у социалистов запросто. Часто бывает, что под керосин и бензин цистерн нет, а есть только под мазут. Заводам приходится сливать дорогие светлые нефтепродукты в мазут и отправлять их таким образом, что позволяет железнодорожникам щеголять перевыполнением планов. Ну что, друзья, есть идеи, как спасти плановое хозяйство? Может быть, ввести какие-то планы по экономии, по бережному использованию ресурсов? Пробовали. Получилось еще хуже. Точно так же, как планирование производства приводило к дезорганизации производства, так и планы по сбережению ресурсов только еще больше их разбазаривали. Например, мы знаем, что у нас кое-где 90% металла при обработке болванки идет в стружку. Это ужас, что такое. Ну так давайте стружку пустим в дело, придумаем план по сдаче металлолома из стружки. И вот такой план ввели. А планы, будучи введенными, имеют одно свойство — расти. Ведь экономика же должна расти, не правда ли? И вот уже вскоре, чтобы выполнить неподъемный план по сдаче стружки, начальники цехов велят рабочим перегонять стружку готовые детали, то есть 100% металла пускать в стружку, а не 90%. Сколь прекрасный и спасительный пример рачительного сбережения ресурсов при плановом хозяйстве. А сейчас будут другие примеры, еще похлеще. Представляю на ваше рассмотрение энергетическое государственное предприятие «Мосэнерго», которое занимается тем, что протягивает кабели, провода, устанавливает трансформаторы. Иногда при замене старого трансформатора на новый, прежний нужно сдавать в металлолом. Но это бывает редко. И на этом трест не может поиметь более 4 тонн металла в год. А у него план по сдаче металлолома дорос уже до 25 тонн. И попробуй его не выполни. Поэтому, когда к инженеру энергетического предприятия приходит представитель какого-то завода и просит согласно плану выделить их заводу дополнительные энергомощности и поставить трансформатор, инженер устремляет глаза в потолок и ставит условия. Мы вам поставим трансформатор, если вы нам поможете выполнить план по металлолому. А где мы вам металл возьмем? У нас у самих план по металлолому горит. Ну тогда не взыщите, у меня таких, как вы, много, а энергомощности дефицит. Ждите своей очереди. Представитель завода понимает, что очередь может длиться очень долго. Это же социализм. И, скрипя сердце, соглашается. Инженеру Мосэнерго тоже этот разговор удовольствия не доставляет. Единственное, что утешает его совесть, так это тот факт, что он выбрал не самый худший вариант выполнить план по сдаче металлолома, потому что его коллеги на соседнем участке делали дела и похуже. Писали документы, что какой-то участок электросети пришел в негодность, выкапывали из земли несколько сотен метров совершенно исправного кабеля и сдавали его в металлолом. Ну, какие еще есть мысли о новых чудесных планах по спасению плановой экономики? Известно, что плановая экономика антиинновационна, то есть отторгает новшества. Мы об этом уже говорили. Может тогда ввести план по новшествам? О да, конечно, гениальная идея. И она, конечно же, была реализована. И, конечно же, привела к противоположным результатам и еще больше растрате ресурсов. Итак, представьте, вы директор, вам спустили сверху план по инновациям. А то Советский Союз вечно отстает технологически от проклятых капиталистов, как будто у нас не самое передовое общество, как пишут в коммунистических передовицах, а бог весть что. В общем, вам, товарищ директор, теперь нужно инновации внедрять. Вот план по инновациям. И мы вам даже запланировали безналичные деньги на эти инновации. Вы должны эти средства освоить и доложить по форме. Освоить средства — это значит их все потратить. И вот директор заказывает профильному научно-исследовательскому институту или конструкторскому бюро какой-нибудь проект по улучшению чего-нибудь. И так по всей стране происходит, потому что всем спустили планы по новшествам. И вот уже миллионы инженеров в сотнях НИИ и КБ встают к чертежным кульманам и начинают рисовать чертежи, писать там о проектах и пояснительных записок. И к концу планового отчетного периода выдают заказчику новые проекты, новых цехов и технологических линий. Получают за это зарплаты и премии. Предприятия-заказчики кладут эти проекты на полку и забывают, потому что заказывались проекты не для воплощения, а для выполнения плана по расходованию средств на инновации. Потому что никакие инновации директору нахрен не нужны, а нужно ему закрыть план по инновациям, то есть отчитаться. Сотни, тысячи тонн бумаги переведены в эти листки и ватманы. Какое-то время они лежат на полках у заказчика, годами собирают пыль, а потом списываются с баланса и отправляются на помойку. Сколько лет они могут так копить пыль на полках? Да по-разному. Например, проект хлопчатобумажной фабрики для Новокузнецка был изготовлен в 1956 году, списан в 1975, а всего за два года, 1973-1974, в СССР было списано таких проектов на сумму в 140 миллионов рублей, по тогдашним временам гигантские деньги. Десятки тысяч человеко-часов работы вылетели в трубу плановой экономики. Целые поколения советских инженеров были выучены и прожили свои жизни для того, чтобы их труд никогда не был воплощен в металл и бетон. Просто для плана, для галочки. Каждый советский человек знал, ни в коем случае нельзя покупать продукцию, выпущенную советскими предприятиями в конце месяца, потому что она выпущена для галочки, потому что все предприятия к концу месяца начинают аврально гнать план, невзирая на качество, чтобы успеть отчитаться за количество, и гонят сплошной брак. Купишь такое, намучаешься потом, потому что в гарантийной мастерской, куда ты отнесешь свою покупку, месяцами нужно будет ждать запчасти. Их тоже дефицит. А почему вечный дефицит? Почему всего не хватает? Ведь должно по плану хватать. Плановое же хозяйство, идти его мать. По плану завод А должен поставить заводу Б точное число штуковин X. Это же план. Откуда же дефицит? Ведь если завод А не выполнит план и не поставит Б нужные штуки, он же план не выполнит. А план – закон, его все выполняют. Верно? Верно. Но как это происходит? Завод А взял и не поставил заводу Б нужных дефицитных штуковин в необходимом количестве. И завод Б сорвал план. Не по своей вине. Поэтому в невыполнении плана он не виноват. Вот если бы ему все поставили, он был бы виноват в невыполнении, а так не виноват по объективным причинам. Ему же необходимые дефицитные детали поставщик не прислал. И потому вместо 1000 запланированных единиц продукции он сделал только 700. И потому министерство задним числом сокращает бедному невиноватому заводу план до 700 штук. Нет, лучше до 698 штук, потому что завод все-таки проявил энтузиазм, трудовой героизм, и чтобы у него все-таки было небольшое традиционное перевыполнение плана. Нужно же работягам премию выписать. Так, допустим. Ну а что же завод А? Он-то почему не допоставил заводу Б комплектующие? Из-за чего для Б пришлось план задним числом менять? Думаете, сосла, что ли? Завод А тоже не виноват. Ему сырье не подвезли с предприятия В. Оно в дефиците. Сырье же не подвезли, потому что вагонов не хватило. А вагонов у железной дороги не было, потому что вагоноремонтному заводу Г не подвезли дефицитные запчасти с завода Д. А почему? А потому что завод Д их не сделал, запчасти эти. А он их не сделал, потому что ему, в свою очередь, не допоставили нужных электронных деталей завода Е. А если и поставили, то половина из них оказалась браком, потому что сделаны они были в конце месяца. А завод Е, который их делал, допустил брак от того, что завод G не вовремя поставил материал. А завод G не допоставил материал, потому что завод А по объективным причинам не выполнил план в прошлом месяце. И заводу G комплектующих не хватило. В результате в экономике образовался дефицит тех самых штуковин X, с которых вся эта история началась. А вместе с ними и всех прочих штуковин, Y, Z, Омега, Сигма и всего прочего, из чего все делается и производится. Круг социалистической экономики замкнулся. Вот вам для разжигания любви к социализму еще немножко реальных примеров из прошлой социалистической жизни нашей страны, но просто не могу удержаться. В 1972 году газета «Труд» рассказывала читателям, как Дарасунский завод горного оборудования недопоставил народному хозяйству 186 пород разгрузочных машин, 23 перегружателя и так далее. Потому что его подвели поставщики. Усольский завод вместо запланированных 850 тонн литья поставил Дарасунскому всего 409 тонн. Не со зла. Наверняка его тоже подвели поставщики. А вот 5 годами позже газета «Правда» повествует об успехах социалистического строительства и торжестве плановой экономики. В авторазгрузчиках ГУАР-30 самое слабое место — гидроцилиндр. Восстановить его на месте невозможно, а заводы-изготовители не спешат выпускать запасные. На ремонтные работы в этом году заготовители Казахстана скромно запросили 100 цилиндров, им пообещали 35, а получено 10. Вот вам плановое хозяйство во всей своей красе. Нужно 100 цилиндров, получено 10. Еще пример, та же газета. На элеваторы поступает много зерна высокой влажности. Его необходимо предварительно высушить в специальных сушилках. Однако из 168 сушилок 73 не могут работать из-за отсутствия счетов управления. Заводы забывают их поставлять. В 1977 году было заказано дополнительно 125 таких счетов, поступило 9. И бессмысленно спрашивать, отчего и почему. Эти цепочки падающего экономического домино весьма характерны для экономики СССР. Спрашивать бессмысленно, но интересно. Поэтому спросим, почему вагоноремонтный завод в Челябинске постоянно срывал план по ремонту электровозов? Потому что завод «Азеркабель» не поставлял необходимую для ремонта стальную проволоку. Почему в 1977 году «Ленинградская правда» пишет, что местный завод «Пневматика» работает через пень-колоду, в неделю по нескольку раз останавливая линии? Потому что поставщики присылают ему вдвое меньше заготовок для корпусов и втрое меньше отливок. Почему предприятие «Луч» в том же Ленинграде провалило план? Потому что вместо 90 тонн оргстекла ему прислали только 63, вместо 419 тонн пресс-порошка всего 324 тонны, вместо 224 тонн стального хладнокатанного листа лишь 126 тонн. Почему вильнюсская фабрика «Нерес» срывает план по поставке селу агрегатов по производству травяной муки? Потому что ее поставщики, Бийский котлозавод и Ленинградский красный треугольник, не поставляют комплектующие. Почему завод в Тихвине, производящий металлоконструкции, вместо 75 тысяч тонн выпустил 21 тысячу? Почему львовскому «Прогрессу» регулярно недопоставляют хром? Почему харцизский «Трубный» получает только 80% стали от запланированных поставок? И в этих вопросах, взятых из социалистических газет, только ничтожная доля тех случаев, которые попали в советскую прессу. Но это происходило повсеместно, а газетам ведь нужно было писать еще о чем-то, кроме производственных проблем заводов и вечной нехватки всего. Социалистическая экономика дефицитная по природе своей, в ней вечно чего-то не хватает. Именно потому, что она плановая. Парадокс. Чем жестче и глобальнее планируешь, тем хуже получается. Теряется та самая живая гибкость экономики, которая позволяет ей отрабатывать изменяющиеся условия. А жесткий плановый монолит лопается и начинает крошиться сразу по всему объему при малейшем перекосе. Казалось бы, у всех есть согласованные планы. Вот на всю огромную страну Госплан планов понаписал, расстарался, на все отрасли, на все предприятия, и по ним, по планам этим, все должны всем все поставлять вовремя. И не должно быть никаких неожиданностей. Это же вам не дикий капитализм, тут все точно рассчитано. Но жизнь в планы не вписывалась. Вот в чем была главная проблема социализма. Реальность экономики существует не как схема, а как живая система, все время подстраиваясь. А для этого она должна обладать избыточным разнообразием. То есть как раз той расточительностью, за которую социалисты упрекают капитализм и сами же в попытках экономии общественных ресурсов путем планирования приводят систему к катастрофическим потерям этих ресурсов. Понятно, что если бы можно было, ну чисто теоретически, мгновенно каким-то божьим чудом собрать всю информацию о системе по имени экономика или о системе по имени биосфера, или о системе по имени многоклеточный организм, и мгновенно отправить ее на обработку в некую внешнюю вычислительную машину бесконечной мощности с бесконечным быстродействием, чтобы она просчитала следующие ходы системы, она бы их прочитала. И мы бы с удивлением увидели, что с каждой секундой эти идеальные расчеты все больше и больше расходятся с действительностью. Почему? Потому что жизнь не идеальна. Как только зафиксируешь идеально сбалансированную экономику в плане, так в следующую же секунду план этот становится устаревшим, потому что жизнь меняется ежесекундно и меняется не по планам. Мы живем в принципиально непредсказуемом квантовом мире, о чем еще подробнее поговорим в дальнейшем. Случайность в этом мире вшита в свойства материи. План угрюм и неподвижен, а жизнь подвижна и гибка. Поэтому, как только начинаешь натягивать экономику на жесткие колки плана, ткань экономики рвется и начинает расползаться у тебя под руками, образуя дыры дефицита и складки затоваривания. Впрочем, квантовая случайность даже избыточна для объяснения принципиальной непланируемости экономики, о чем также будет речь позже. А пока поразбираемся в сортах удобрений. Красное и черное. Разные модели социализма. Весьма поучительно, говоря об экономике, сопоставить два общественных стакана, наполовину пустого и целиком наполненного социализмом. В 20 веке социализм был моден, поэтому интересно сравнивать между собой его вариации. Например, интернациональный социализм Сталина и национальный социализм Гитлера. По многим внешним признакам, эти две тоталитарные модели были схожи даже в деталях. У тех и у тех красные флаги. Вождизм. Усы, сапоги и полувоенные френчи по тогдашней моде у обоих фюреров. Манера вождей вырезать своих вчерашних сторонников. Апелляция к рабочим. У одного вождя – рабочая партия, у другого фюрера – диктатура пролетариата. Причем у обоих 1 мая – красный день календаря. Безудержная милитаризация. Однопартийность. Гитлер-Юнгенд и пионерия. Массовые бессудные убийства и рвы с трупами. У обоих. Пропаганда розни. Только у Гитлера – расовый, а у Сталина – социальный. Даже тяга к величественной, античной имперской архитектуре обоих режимов была общая, равно как и любовь к реализму в искусстве, а также нелюбовь к разному там абстракционизму, от коего за версту несло буржуазной демократии, каковую оба терпеть не могли. Наконец, планирование экономики с той лишь разницей, что у Сталина 5-летние планы, а у Гитлера 4-летние. Ни те, ни другие не выполнялись. Для примера. Первая сталинская пятилетка запланировала построить 16,2 тысячи километров железнодорожных путей. Фактически же было построено 5,1 тысячи километров. Вторая сталинская пятилетка запланировала 11 тысяч километров. По факту сделали 2,3 тысячи километров. Третья пятилетка, соответственно, 11,3. Четвертая – 7,2 и 1,6. Пятая – 3,8 и 3. Это ли не чудо экономического планирования? Это ли не великолепное подтверждение истин марксизма живой практикой? Для сравнения, капиталистическая царская Россия, воюя, в 1916 году построила железных дорог в 1,5 раза больше, чем плановая социалистическая экономика за всю целую пятилетку. Вторую, не военную. Другое дело, что черно-коричневые европейские социалисты не дошли до такой степени радикализма, как красные восточноазиатские, до отрицания частной собственности и ее полной ликвидации вместе с рынком, поэтому дела у них обстояли сильно лучше, чем в восточных проектах социализма. Но гитлеровскую экономику экономисты не зря называют дирижистской, то есть управляемой, из-за чего она также имела немалые проблемы и стремительно катилась к банкротству, которому помешала война. Дефицит валюты, сырья и практически дефолтное состояние уже через 5 лет после прихода Гитлера к власти. Таков итог мудрого руления черного социалиста. Создана индустриальная мощь немецкой экономики была задолго до прихода Гитлера к власти, еще при Веймарской республике, и к Гитлеру отношения не имеет. Все известные промышленные гиганты Германии, предприятия Круппа, Сименса и прочих, плоды еще 19 века, которые фюрер использовал для милитаризации страны. Некоторым почему-то кажется, что под мудрым дирижированием фюрера Германия неимоверно процветала, строились автострады. И мало кто знает, что из-за плачевного состояния немецкой экономики фактически она быстро оказалась банкротом. В 1939-1940 годы в Вермахте назревал антигитлеровский путч. Потому что уже к началу 1938 года производителям вооружения казна оплачивала только 60% положенного, остальное выдавали пустыми обещаниями, облигациями. И даже захваченные немцами страны с их ресурсами не особо помогли немцам, потому что вместе с немцами Туда пришли и проблемы немецкой социалистической экономики с ее дирижизмом, неразберихой. По сравнению со здоровой британской, не говоря уже об атлетической, американской, гитлеровская экономика напоминала человека, бегущего на протезе. Перед началом Второй мировой войны ВВП на душу населения в Германии был на треть ниже британского и вдвое ниже американского. Обычные немцы жили не ахти как. Рост уровня жизни остановился из-за гитлеровской милитаризации экономики. До 70% бюджета немецкой семьи из 4 человек, родители и двое детей, с двумя работающими взрослыми, уходило на текущие расходы, еду и аренду жилья. На все остальное, одежду, обувь, мыло, транспорт, книги, тетради, лекарства, оставалось всего 67 марок. Много это или мало, судите сами, учитывая, что пара ботинок стоила 10 марок. Видный немецкий предприниматель той эпохи, Фриц Тиссен, которому приходилось заниматься бизнесом при Гитлере, писал: «Гитлер и нацистские лидеры хвастают тем, что освободили немецкий народ от страданий, возродив экономику и создав рабочие места для всех. Однако так называемое экономическое возрождение нацистского режима всего лишь обман. В реальности Гитлер не создал никакого богатства. Он истощил все ресурсы Германии. Он безрассудно растратил налоги и украл сбережения людей. Сегодня, под бременем войны, рушится вся экономическая структура режима». На самом деле Гитлер прибегнул к войне, так как, несмотря на свое невежество, осознал, что очень скоро его экономические методы приведут к инфляции и тотальному краху государства. «Я был непосредственным свидетелем всех попыток, предпринимавшихся нацистами в сфере экономики. Фактически все экономические идеи режима шли не дальше строительства автомобильных шоссе, дорогостоящих архитектурных проектов и перевооружения. Причем в низкоавтомобилизированной Германии автобаны строились практически наобум, без всяких экономических обоснований, как египетские пирамиды. Ездить по ним было практически некому, и что самое смешное, они парадоксальным образом мешали перевозкам, потому что отнимали инвестиции и ресурсы рабочей силы у железных дорог, которые просто задыхались под грузом военных транспортировок». Квалификацию людей, руливших тогда в Германии экономикой, Тиссен характеризует так: «Гитлер — абсолютно невежда в экономике». Однажды великий партийный экономист Бернард Келлер напыщенно произнес в его присутствии лозунг: «Труд — это капитал». Абсолютно бессмысленная фраза, но Гитлер по меньшей мере раз 20 повторил, перефразируя эту чушь в своих речах. И здесь внимательный слушатель, конечно же, уловит эхо трудовых теорий стоимости и марксового капитала, потому что сам Гитлер и многие члены его национал-социалистической рабочей партии вышли из социалистов, коммунистов и марксистов. А мы продолжим слушать показания Тиссена. Все пышные лозунги вроде «труд, капитал» внесли свой вклад в разрушение немецкой экономики. Поскольку их непрерывно повторяли, люди, коих вполне можно было считать здравомыслящими, в конце концов тоже в них поверили. Во время поездки в Бразилию даже посол Риттер сказал мне: «Труд — это капитал». Я был ошеломлен, ведь Риттер много лет был начальником экономического отдела Министерства иностранных дел. Как он мог одобрять такую чушь? Эта пустая фразеология оказала катастрофическое воздействие. Любимой затеей режима был знаменитый 4-летний план. Я всегда изумлялся, почему он назывался планом. Правительственное регулирование торговли и промышленности привело к тотальному государственному контролю. Гитлер подхватил русскую идею 5-летнего плана. Все бессвязные мероприятия, сведенные под заголовком так называемого 4-летнего плана, не являются плодом логической концепции и заранее составленного плана, точно так же, как автострады, народный автомобиль. Когда Гитлер объявил в Нюрнберге о 4-летнем плане, немецкие промышленники сильно удивились. Фюрер ни с кем не проконсультировался, и никто не понял, что он имеет в виду. В общем, проблем у национальных социалистов в экономике было полно. Но эти проблемы не идут ни в какое сравнение с советской экономикой, не раз доводившей население не просто до голода, но и до людоедства. Потому что у Гитлера экономика хотя бы была. Существовала частная собственность, работал рынок, а у его восточного комрада все целиком держалось на ручном управлении и страхе. Да и планы немецкие не чета советским, ведь последние разрабатывал не фюрер-фантазер, а целый госплан, на полном серьезе. Оттого и были они особенно катастрофичны. Ну и раз уж мы сравниваем двух зверей нос к носу, то должны сказать, что качество советской модели хозяйствования в достаточной мере характеризует такой демографический факт. Во время войны между комрадами сверхсмертность советских людей в советском тылу была в полтора раза выше сверхсмертности советских людей в немецком тылу, без учета еврейского населения. В советском тылу рабочие, бывало, просто умирали от голода прямо у станков. Причем речь не идет о блокадном Ленинграде. Речь о крепком тыле, где не падали бомбы. Иногда от любителей марксизма приходится слышать в качестве оправдания советской модели хозяйствования, что в СССР после Второй мировой войны отменили карточки даже раньше, чем в капиталистической Великобритании. Это, мол, свидетельство экономического успеха системы. При этом не уточняется, что в СССР по карточкам выдавали хлеб с отрубями, а в Англии – шоколад, сливочное масло, сыр, яйца и ветчину. А другие продукты, если нужно, можно было легко купить за деньги, поскольку цены на продовольственные товары выросли в войну всего на 20%. В то время как в СССР деньги во время войны практически потеряли хождение для большинства населения, ибо распределение продуктов шло по карточкам, потеря коих грозила голодной смертью. В отличие от той же Англии, где вместо утерянных карточек просто выдавали новые, взяв чисто символический штраф. А уж как отоваривались советские карточки, видно из доклада 1944 года о положении в тылу за подписью Берии. Продуктовые карточки рабочих и служащих отдельных предприятий полностью не отовариваются. В первом квартале сего года продовольственные карточки отоварены по крупе на 41,1%, по мясу на 48,5%, по жирам на 10,8% и по сахару и кондитерским изделиям на 12,8%. На заводе номер 268 НКП истощены 175 человек. На заводе номер 161 НКП 110 человек. Имеется ряд смертных случаев от истощения. Особенно неблагополучно на заводе номер 26 НКП. Продовольственные карточки членов семьи рабочих этого завода не отоваривались по 6-7 месяцев. В апреле сего года на заводе насчитывалось больных от истощения 2550 человек, малокровием 1208 человек и туберкулезом свыше 500 человек. С 1 января по 1 мая сего года умерло от истощения 119 человек, в том числе рабочих завода 51 и членов семей 68 человек. Отмечены случаи, когда рабочие умирали во время работы в цехах. Доходило до того, что многие рабочие от голода бежали на фронт, полагая, что там у них больше шансов выжить. Солдат хотя бы кормят. Иными словами, есть карточки и карточки. Социалистические и капиталистические. Сравнивать сталинские голодные карточки с сытыми английскими — это примерно то же самое, что сравнивать «Жигули» с «Мерседесом». Ну или голод при царе-батюшке и голод при коммунистах, чем также любят заниматься любители марксизма. Степень несравнимости будет примерно такая же. При царе правительство выделяло голодающим продовольственную помощь в размере около 550-600 граммов хлеба на едока. Это самый знаменитый и хорошо документированный голод 1890-1892 годов, на который любят ссылаться любители социализма. А что у российских марксистов? Однажды товарищ Сталин в 1920 году, будучи в Баку, с трибуны похвастался бурными темпами социалистического строительства и ростом уровня жизни. Он заявил, что хлебный кризис, так эвфемистические большевики именовали голод, удалось преодолеть и поднять норму хлеба рабочим с 50 грамм до 615 грамм на одного рабочего. То, что считалось страшным голодом при царе, это для большевиков повод похвастаться успехами. Иными словами, есть голод и голод. Капиталистический и социалистический. Два разных явления с одинаковыми названиями. За этим созвучием социалисты и прячутся. А у вас тоже был голод. Но при сталинском социализме от голода в Советской России люди умирали миллионами. А сколько умирало от голода при царском капитализме? Читаем докладную главы Министерства земледелия Российской империи Ермолова. Согласно сообщениям всех опрошенных мною земских деятелей, представителей Красного Креста, членов местной врачебной администрации, ни одного случая смерти непосредственно от голода, от полного отсутствия всякой пищи, не говоря уже про случаи самоубийств или убийств детей из-за голода, не было констатировано ни разу и нигде. И статистика его слова подтверждала, ни разу не отметив заметных демографических провалов, связанных с неурожайными годами. В отличие от советской статистики, которую даже приходилось неоднократно подправлять порционными расстрелами непонятливых демографов. Но вернемся все же от царского капитализма к сравнению двух социализмов, половинного черного и до краев налитого красного. Это поможет понять, насколько все-таки добавление рынка даже в тоталитарную систему улучшает ситуацию с питанием. И в качестве не аргумента, но иллюстрации приведем для сравнения недельные рационы концентрационных лагерей в сталинском СССР и гитлеровской Германии в граммах. Мясо и мясопродукты. 210 – ГУЛАГ, 400 – концлагеря Германии. Жиры – 0 – ГУЛАГ, 200 – концлагеря Германии. Сыр либо творог. 50-100 ГУЛАГ. Прочерк концлагеря Германии. Хлеб. 4200 ГУЛАГ. 2740 концлагеря Германии. Сахар. 70 ГУЛАГ. 80 концлагеря Германии. Мармелад. 0 ГУЛАГ. 100 концлагеря Германии. Крупа. 700 ГУЛАГ. 150 концлагеря Германии. Мука. 70 ГУЛАГ. 225 концлагеря Германии. Картофель. 3500 ГУЛАГ. 5000 концлагеря Германии. Чай, кофе. 14 ГУЛАГ. 84 концлагеря Германии. Рыба. 896 ГУЛАГ. Нет данных в концлагерях Германии. Примечание. Работающим и выполняющим норму, норматив выдачи и там увеличивался. Кроме того, и в ГУЛАГе в немецких концлагерях узникам платили зарплату у немцев с 1943 года, причем заработанные деньги можно было истратить в лагерном магазинчике или лагерном борделе. У немцев, разумеется. Ближе к концу войны, по понятным причинам, в немецких лагерях нормативы выполняться перестали. Источники. Станислав Аристов. Повседневная жизнь нацистских концентрационных лагерей. Молодая гвардия, 2017. Приказ НКВД СССР номер 00943 о введении новых норм питания и вещевого довольствия для заключенных ВТЛ и ИТК НКВД СССР. 14 августа 1939 года. Москва. Две тоталитарных системы в середине 20 века посмотрелись друг в друга, как в зеркало, во время войны друг с другом. Советские военные и гражданские, попав в Германию, были шокированы тем, насколько богато живут немцы. Не секрет, что многие сталинские колхозники, угнанные батрачить в Германию, впервые в жизни увидели унитаз, белые простыни, туалетную бумагу только в немецком плену. Марксистская пропаганда десятилетиями уверяла их, что они обитают в самом передовом обществе, а трудящиеся в странах капитализма неимоверно страдают, угнетаемые капиталистами. И вот, войдя в Германию, советские солдаты и офицеры испытали мощнейший когнитивный диссонанс. Они увидели высочайший, по их мнению, уровень жизни, несравнимый с привычной советской нищетой, каковая наиболее ярко проявилась в сравнении. Поэтому солдаты тащили обратно в Советскую Россию все, на что падал их глаз, и что представлялось им необыкновенной ценностью. Швейные машинки, патефонные швейные иголки, фотоаппараты, аккордеоны, часы, бритвенные приборы, инструмент, гвозди, еду — все в социалистическом СССР было в дефиците. Немцы тоже были шокированы советской нищетой. Причем шок был настолько велик, что им не замедлило воспользоваться гитлеровская пропаганда. Вскоре после начала войны с СССР в Германии был выпущен сборник писем немецких солдат с Восточного фронта с описанием советской действительности. При этом составители сборника бесхитростно признавались. Некоторые солдаты не скрывают того факта, что не всегда были национал-социалистами. Некоторые авторы писем даже подвергались законному наказанию за свою поддержку коммунистов в прошлом. Почти все из них помнят коммунистические тезисы. Когда они вступили в Советский Союз, они не стремились отыскать плохое. Они стремились узнать, что в действительности происходит на земле Ленина и Сталина. Они поведали нам, что увидели. Так что же они увидели? Как из страны с половинной экономикой видится страна без экономики? Большевистские условия неописуемы. Я не мог даже представить, что такая нищета возможна. Люди здесь ничего не знают об электрическом освещении. Электрификация советских деревень была завершена только в 60-х годах 20 века. Нельзя назвать то, где они живут, домами. Только лачуги с гнилыми соломенными крышами. Это то, что люди называют советским раем. Я желаю немногим отщепенцам, которые все еще остаются в Германии, побывать здесь. Куда ни глянь, везде одна нищета. Старший сержант Курт Хумель, полевая почта L31-605-LG, PA. Любой, у кого раньше было иное мнение о Советском Союзе, здесь быстро изменил его. Бедность ужасна. Даже крестьянам нечего есть. Они просят у нас. Повсюду грязь и вши. Нужно быть осторожным, чтобы не подхватить их от местных жителей. Эти люди ничего, кроме этого, не видели. Они сидят в своих лачугах и обирают шеи друг с друга. Они не возражают, если кто-то наблюдает за ними. Мы будем рады выбраться отсюда. В прошлом мы видели изображения недоедающих детей в России. Преувеличений нет. В это невозможно поверить, если сам не был здесь. Капрал Отто Кин. 8.08.1941. Пишу это письмо из опустошенной украинской деревни, расположенной в лесу в 40 километрах от Киева, который мы надеемся захватить через несколько дней. Вокруг нас плодородная земля Украины, но 20 лет неумелого руководства большевиков все развалили. Бедность, нищета и грязь, которые мы видели за эти недели, неописуемы. Вы дома не можете себе даже представить ужасные результаты большевизма на этой плодородной земле. Все, что мы раньше читали в газетах, бледнеет перед лицом ужасной действительности. Наши глаза напрасно ищут хоть знака какого-нибудь строительства, какого-то символа прогресса, какой-то культуры. Мы тоскуем по виду чистого дома, организованной улицы, тенистого сада, хоть по паре деревьев. Но везде, куда ни посмотришь, мы видим грязь, распад, опустошение, нищету, смерть и страдания. Всюду мы видим призрак большевизма, измученные взгляды крестьян, пустые амбары. Эта земля была богата, когда пришел большевизм. Он принес ужасную нищету. Все, что процветало, все культурное, было сожжено, убито. Я говорил со многими людьми, чьи родственники, отцы, братья, мужья, сыновья погибли где-нибудь в Мурманске, Сибири или на Ледяном Севере. Тысячи умерли во время Большого голода. Особенно в 1932-1933 годах. Тысячи были брошены в тюрьмы и лагеря. Нищета тех, кого мы освободили от большевизма, неописуема. Никакой ад не будет хуже, чем этот рабочий рай. Мы все содрогаемся, видя эту нищету, это страдание, эту безнадежную большевистскую жизнь. Они украли все у этих людей, кроме самого воздуха, которым они дышали. Земля, которую они унаследовали от отцов, стала коллективной. Собственность — государственной. И они стали рабами, еще хуже, чем рабы в самое темное средневековье в Германии. Они должны были рапортовать колхозным комиссарам каждое утро, работать целый день даже в воскресенье без какого-либо перерыва. Они принадлежали государству. Им по возможности платили, но они редко видели деньги. Они получали 33 копейки в день. Это примерно треть марки. У них не было в личной собственности ни плуга, ни лопаты, ни фургона, ни хомута. Все как бы принадлежало каждому, но все принадлежало государству. Я говорил с 30-летним человеком, который не понимал концепции собственности. Их дома пусты и холодны, намного беднее, чем в Польше. Никаких картин, никаких цветов, чтобы прикрыть пустоту. Искусство кухни тоже исчезло из-за нехватки продовольствия. Ежедневная диета состоит из молока и хлеба, вдобавок немного меда и несколько картофелин. Лейтенант Отто Десенрот, полевая почта 12-827-D, 30.07.1941. Дорогой Герман, Вот вам бы посмотреть, что люди называли большевистским раем. Товарищи с фабрики Клосса должны побывать тут и посмотреть, что принесли 25 лет коммунизма. Тут только бедность, нищета и ничего, кроме нищеты. Старые сломанные лачуги, свинья да корова — это все, что у них есть. А в Германии люди говорили, как хорошо тут живется рабочим. Солдат Райнольд Манке, полевая почта 02-179, 08-08-1941. Даже в отсутствие войны люди здесь были доведены до нищеты и истощены. Только большие шишки жили хорошо в своих дворцах. Альфред Рот, военная почта, номер 27-643, 24-07-1941. Я видел в Советском Союзе чудесный рай рабочих, со всей его чудовищной нищетой, и хочу, чтобы все, кто думал по-другому, могли бы провести несколько недель здесь, чтобы увидеть и испытать то, что довелось испытать и увидеть нам, нищета и ужас, большевизма чудовищны. Флайер, лазарет, Зальцведал. Для тех, кто застал СССР в достаточно зрелом возрасте, приведенные выше письма не станут откровением. Матери и отцы многих, живущих ныне в России, включая и мать автора этих строк, пережили в детстве социалистический голод. И их не удивить отсутствием электричества в советских деревнях, а также тем фактом, что до войны советские граждане часто писали друг другу письма на полях газет, упаковки из-под чая, клочках обоев. У людей не было даже пищи и бумаги. Удивительно ли, что из оккупированной Германии солдаты слали домой совершенно простецкие вещи, которых не было на родине? Вот для примера список одной из посылок с трофейными предметами, посланными красным бойцом из национально-социалистической гитлеровской Германии в интернационал-социалистический СССР. Дары работающей гитлеровской полуэкономики, так сказать. Ботинки. Одна пара. Туфли новые, детские. Одна пара. Тетради. Карандаши. Ручка, вечное перо. Платки носовые. Духи. Чулки шелковые. Две пары. Белье женское, нижнее. Часы ручные. Кошелек кожаный. Сахарин. Вот как попыталась в интервью КП объяснить и оправдать этот список историк Института российской истории РАН Синявская, которую не заподозришь в излишнем либерализме, скорее в сермяжном патриотизме. Он из Германии домой сахарин посылает. В его деревне сахар — редкое лакомство, деликатес. Шелковые чулки — предмет роскоши, а карандаши и тетради — для детей. Им учиться надо. То есть в стране победившего пролетариата, прогнавшего проклятых эксплуататоров, сахар — редкий деликатес, чулки — вообще роскошь, а детям, чтобы они могли полноценно учиться в школе, надо посылать тетради и карандаши из разгромленной Германии, где эксплуатация человека человеком еще не изжита до конца, и потому карандаши и чулки еще можно найти. Любопытное воспоминание, характеризующее отношение советских граждан к самым простым предметам, оставил немецкий архитектор Рудольф Волтерс, работавший в СССР на Ниве социалистической индустриализации в 30-е годы. Часто гости приходили ко мне. Все поражались в первую очередь европейским, капиталистическим вещам, привезенным с собой. Мой шкаф-чемодан вызывал изумление и почитание как нечто священное. Робкое удивление вызывали обычный маленький будильник, фотоаппарат, ручка, заправляющаяся чернилами. Вот, оказывается, какие вещи производят капиталистические государства. Как-то я получил по случаю посылку из дому с кофе, шоколадом и сигаретами. Вещами, которые иностранные специалисты могли по унизительным таможенным правилам провести только в небольших количествах. Сигареты в упаковке из фольги были самым неслыханным из того, что мои друзья вообще могли себе представить. Каждый просил меня дать ему пустую упаковку. Я лишился дара речи, когда один высокий начальник однажды попросил меня жадным взглядом: «Подарите мне ту красивую пачку, когда она пустеет». Вскоре я осознал, что благодаря этим блестящим коробочкам меня всюду будут хорошо принимать, и в конце концов написал домой, чтобы мне присылали только пустые упаковки из фольги. Причем это поклонение советских граждан перед западными цветастыми упаковками сохранялось вплоть до обрушения социализма. Люди собирали пустые алюминиевые банки, бутылки из-под импортного пива и другого алкоголя и гордо ставили их в сервант на зависть гостям. Удивительно ли, что проигравшая войну Германия подверглась тотальному разграблению нищей ордой восточных мародеров? И каков же результат этого тотального разграбления и результат победы? Проигравшая Германия отказалась от полусоциализма, полукапитализма, встав на естественный путь развития, и потому быстро восстановила экономику, в результате начав жить лучше своих восточных победителей. А победители еще много десятилетий с упорством маньяков продолжали строить социализм, коммунизм. В результате не вылезали из нищеты и гонялись за едой, туалетной бумагой и капиталистическими товарами. Следует понимать, что слово «капитализм» автор использует в этой аудиокниге скорее по исторической привычке. И это, по большому счету, неправильно. Ведь употребляя вместе эти слова «капитализм», «социализм», мы как бы уравниваем принципиально разные понятия – живое и мертвое. То, что мы называем капитализмом, всего лишь естественное проявление экономической эволюции на современном уровне развития науки. Иными словами, это природный способ существования социума при данных технологиях. Кстати, и в соответствии с марксизмом это тоже так. А вот социализм, в сложившемся понимании этого слова, чисто проектное, то есть абсолютно неестественное, искусственное общество, отвергающее базовые стремления человека и его природные видовые настройки, а значит, отрицающие самого человека. Общество без свободы. Свободы самому производить, предпринимать действия в экономическом поле, обогащаться, свободно выезжать из собственной страны, заниматься любыми формами творчества, покупать и продавать любые товары, включая деньги и рабочую силу, искать инвестиции под реализацию своих идей, выбирать власть, обсуждать любые вопросы в публичной сфере. То есть капитализм – просто нормальное общество. Вот и все. В отличие от общества ненормального, скованного прутьями бессмысленных догматических запретов и задыхающейся в собственных нечистотах. Советская аристократия, партократия, честно делилась со своими подданными трофеями. Генералы и маршалы вывозили награбленные из Германии вагонами и эшелонами, но и рядовым тоже разрешалось раз в месяц отправить домой маленькую посылочку весом в 5 кг с немецкими вещами. Причем Государственный комитет обороны СССР постановлением за номер 7777С от 10 марта 1945 года и Военсовет 1-го Белорусского фронта в распоряжении номер 034 от 16 марта 1945 года строго-настрого регламентировали количество отправляемого. Обратите внимание на ассортимент драгоценностей. Отпускать бесплатно? Для отправки на родину трофейные продукты. Сахар или кондитерские изделия – 1 кг. Мыло – 200 грамм в месяц. И трофейные изделия широкого потребления из перечисленных наименований. Носки. Одна пара. Чулки. Одна пара. Перчатки. Одна пара. Носовые платки. Три штуки. Подтяжки. Одна пара. Дамская обувь. Одна пара. Дамское белье. Один комплект. Помада. Один тюбик. Гребни. Одна штука. Расчески. Одна штука. Головные щетки. Одна штука. Бритвы. Одна штука. Лезвия. 10 штук. Зубные щетки. Одна штука. Зубная паста. Один тюбик. Детские предметы. Один вид. Одеколон. Один флакон. Пуговицы. 12 штук. Конверты и бумага почтовая. Дюжина. Карандаши простые и химические. 6 штук. Иногда приходится слышать: «Ну а что же вы хотели? Война разрушила нашу страну. Откуда же взяться в СССР расческам да пуговицам? Все разбомбили злые вороги. Все расчески и гребни, все пуговицы и карандаши, зубную пасту разбомбили и конверты. Зато потом мы восстановили страну из разрухи и еще Гагарина в космос запустили. Передовая страна стала». Что ж, посмотрим, чем эта передовая страна одарила первого космонавта, рискнувшего жизнью в презентационных целях. В нормальной стране дали бы герою денег кучу. Человек пошел бы и купил себе то, что хочется. Но не в социалистической стране, где деньги, не совсем деньги, и потому ничего не решают. Нечего тут купить особо. Даже еды не хватает, из-за чего приходится расстреливать голодные демонстрации. Поэтому 18 апреля 1961 года под грифом «Секретно» Совет министров СССР выпускает постановление о подарках Гагарину. Гагарину, его жене и родственникам подарили машину, квартиру, дом, мебель, пылесос. Это понятно. Но помимо крупных вещей, список включал в себя такие ценности, без кавычек, как 6 пар носков, 1 электробритва, несколько пар трусов и маек, 1 пара перчаток, пальто демисезонное. Вы после, называется, из разрухи. Восстановили страну. А почему постановление секретное? А потому что стыдно было. Мы тут запускаем баллистические ракеты, а космонавту приходится трусы дарить. Шутить бы люди начали. На ракете с голой задницей. Кстати, выпуск туалетной бумаги для советской задницы в стране победившего социализма был с трудом налажен только после полета Гагарина. Так что Гагарину приходилось использовать для этого дела газету «Правда». А всем прочим гражданам — газеты с портретами Гагарина. Есть такая книга «Деревня на Голгофе». Летопись коммунистической эпохи от 1917 до 1967 написал ее Чугунов. Почему я ее вспомнил? Да потому что от смерти Сталина до полета Гагарина прошло изрядно лет. При этом в народе нашем до сих пор ходит глупая поговорка про то, что самый эффективный менеджер социализма принял Россию в лаптях, а оставил... А в чем же он ее оставил? Да в них же оставил, о чем повествует указанная книга. Глава советского правительства Хрущев в своих речах хвастливо заявлял: «Мы свои лапти давно в музей сдали». Но вот в колхозе Верятина, в богатой прежде Тамбовской области, этнографический институт Академии наук Советского Союза всесторонне обследовал жизнь колхозников. Книга об этом исследовании была издана в 1959 году. Обследование установило: большинство колхозников ходит в лаптях. Село Верятино. Монография. 1959 год. Москва. Стоп, стоп. Прервемся на секундочку. Что это за Верятино такое, Тамбовской области? Это известно очень село, друзья мои. Богатое. До революции люди тут жили довольно зажиточно. Тамбовщина ведь, черноземы. Потому из 380 домов 230 были кирпичными. А потом пришли социализм, раскулачивание, коллективизация, Гагарин. И вот теперь продолжим цитирование жизни Верятин в эпоху, когда космические корабли бороздят чего-то там. Лапти по материалу бывают двух видов — лычные и веревочные. До революции преобладали лапти лычные, из коры молодых лип. Теперь в колхозах преобладают лапти веревочные — чуни. Один наблюдатель, побывавший в Советском Союзе, пишет об остром недостатке обуви и о том, что колхозники в лаптях встречаются даже в столице мирового коммунизма, в образцово-показательном социалистическом городе. «Плохо обстоит с обувью», — пишет этот наблюдатель. «Даже в Москве встречаются люди в лаптях, вероятно, жители деревни». Новое русское слово от 8 мая 1960 года, Нью-Йорк. Обуви не хватает даже в городах. Колхозники могут достать ее за очень дорогую цену, только съездив в большой город. Советский поэт Евтушенко в поэме «Станция зима» описал свою встречу с юношей-колхозником, который идет в районный город босиком, а ботинки несет на палке, за спиной. Такую картину часто приходилось наблюдать в Советском Союзе. Многие иностранные туристы, проезжавшие по проселочным дорогам, тоже нередко отмечали эту непривычную для них картину. Идут колхозницы в город, на базар или в учреждение по обочинам дороги, а ботинки или тапочки несут на плечах. Приблизившись к городу, они обувают ботинки или тапочки и входят в город в приличном виде. Колхозники не могут купить себе обувь и одежду, потому что не имеют средств. Их работа в колхозе оплачивается очень плохо, а одежда, обувь и другие товары в Советском Союзе слишком дороги. Колхозник говорит о проблеме рубашки. Кило зерна за трудодень — это благодать. Посчитай-ка, кило хлеба стоит 90 копеек. В новых деньгах 9 копеек. В год 300-400 рублей, в новых деньгах 30-40 рублей. Вылезу я когда-нибудь из этой заплаты на гимнастерке? Андреев, грачи прилетели. Бывший солдат не имеет средств для того, чтобы купить новую рубашку и сменить заплатанную гимнастерку, которую он носит много лет, со времен военной службы. Если колхозники часто не имеют возможности купить даже рубашку, то приобрести ботинки — вещь гораздо более дорогую, им еще труднее. Но даже в тех случаях, когда колхознику удается собрать денег на обувь или одежду, он нередко не может купить их, потому что в местных магазинах, в районном городе, нет ни обуви, ни одежды. Деревенский учитель рассказывал, как он безуспешно пытался добыть мануфактуру на рубашку и пальто для своего мальчика. Ни в районном, ни в губернском городе достать не мог. Приехал в Москву. В магазинах не было ни мануфактуры, ни пальто для детей школьного возраста. Сказали, что это в специальных ларьках на рынках бывает. Но очереди там такие огромные, что немногим удается достать товары. Нужно с вечера до утра дежурить около этих рынков. Ночь учитель провел около этих рынков. Там было много людей. Милиционеры разгоняли толпу. Утром открывали ворота рынка. Открывали одни ворота, а иногда другие. Утром к открывающимся воротам хлынула толпа. Сбивая друг друга, люди ринулись через ворота к мануфактурным ларькам. Пока учитель добежал, там уже стояла длиннейшая очередь. Очередь двигалась очень медленно. Люди наблюдали, что в ларьке творилось что-то странное. Из трех продавцов работал только один. Два других приходили в ларек и опять уходили. Они уносили куда-то мануфактуру. За целый день очередь продвинулась только на несколько десятков человек. Остальные должны были вечером разойтись, ничего не купивши. Третий день метания по магазинам также не дал никаких результатов. Из Москвы после трех дней и ночей, беготни по магазинам и ларькам, учителю пришлось возвращаться домой с пустыми руками. На заседании Верховного Совета СССР 5 мая 1960 года советское правительство в докладе Хрущева, тогдашнего председателя Совета Министров, провозгласило обязательство. В течение семилетки мы обеспечим население одеждой и обувью в достатке. Газета «Известия» от 6 мая 1960 года. Москва. Семилетка в конце 1965 года закончилась. Как же выполнено обязательство правительства? Официальный статистический отчет ЦСУ по продукции легкой промышленности за 1965 год, последний год семилетки, показывает, что этих товаров, белья, одежды, обуви, производится совершенно недостаточно. Конец цитаты. Картинка, очерченная выше, незнакома. Отец, автор аудиокниги, которую вы сейчас слушаете, уходил из деревни после войны именно так, как описано, босиком, держа связанные сапоги на палке за плечами. Он сказал: «Поехали».